Помедлив мгновение, Такаши протянул ей телефон. «Пофиг на школьные правила, кому ты говоришь?» Бросая взгляд на ее ножки, прокомментировал я. Рэй раздраженно фыркнула, забирая телефон, а мы, обменявшись взглядами, понимающе усмехнулись. Он слегка расслабился. Набрав номер, она несколько секунд вслушивалась в трубку. Через мгновение кровь отхлынула от ее лица. Видимо, до сей секунды она надеялась, что это была сумасшедшая шутка. Или, возможно, попытка привлечь внимание, как-то отбить, но теперь осознала. «Не может быть», – прошептала она. «Что там?» – в унисон спросили ее парни. «Линия перегружена, не может этого быть», – испуганным и дрожащим голосом пролепетала она. Мы снова переглянулись с Такаши. Он явно пытался найти слова, чтобы ободрить ее, а я подивился, что ее парень не приобнимет хотя бы запаниковавшую девушку. Но образовавшееся молчание разорвало включившейся системой голосового оповещения школы. Срочное сообщение. Общая эвакуация школы. Всем учащимся и учителям немедленно покинуть школу. Повторяю, всем немедленно покинуть школу. Динамики мерзко загудели, а раздавшиеся вслед за этим звуки, похожие на уханье обезьяны, страшный, отчаянный вопль погибающего человека, леденил кровь. «Нет, прекратите! Не трогайте меня! Нет! Помогите! Я умираю!» «Значит, это правда?» – испуганно прошептала Рэй. Вновь на считанные мгновения наступившая тишина была прервана воплем многоголосого ужаса. Впавшие в панику ученики ломанулись из классов, учителя не смогли обуздать эту впавшую в вакханалию толпу. Людской поток выметнулся в коридоры. Мы, пользуясь преимуществом, тоже побежали. Я беспокоился было, что они рванут в сторону выхода, но Хисаши побежал по уже разведанной мною дороге в сторону класса астрономии. «Ты куда?» «Выход в другой стороне», — крикнул Такаши. «Хочешь быть раздавленным толпой?» — крикнул Хисаши, оглядываясь, и взглянул на меня. «Ты ведь с нами?» — кивнув, я взглянул на Рэй. Она повернулась и, поглядев на заметно побледневшего Такаши, как-то собралась, и, бросив короткое: «Хисаши прав», помчалась вслед за ним. «Сам знаю», — заорал Такаши, и устремляясь следом. Я бежал, стараясь не отставать, надеясь не упустить момент с заражением Хисаши. «Как хорошо быть молодым!» Дыхалка снова в порядке, хоть убегайся. Мы выбежали на верхний наружный переход между корпусами, а нам навстречу, заплетаясь в ногах, вышел мужчина. Абсолютно белое, словно фарфоровое лицо, закатившиеся глаза. Я невольно вздрогнул, тонкая красная нить слюны стекает с уголка рта. Хисаши и Такаши резко затормозили, и Рэй внезапно для себя вырвалась вперед. Она испуганно замерла. «Учитель японского», — неуверенно позвала Рэй. «Он один из них», — испуганно выплюнул Такаши, среагировав на звуки зомби-замер, будто включая систему наведения, и рванул вперед, прямо на застывшую Рэй. «Рэй, бей его, просто не подпускай его к себе», — закричал Хисаши, при этом продолжая стоять чуть сзади нее. «Серьезно, парень, твою девушку сейчас собираются сожрать, а ты хочешь просто побыть зрителем? Что с тобой не так?» — мысленно возопил я, бросаясь вперед. Но Рэй среагировала первой. Встав в стойку, она заявила во все горло: «Давно хотела навалять учителю, Кия». Она заорала, из-за чего зомби на мгновение замер, а это интересно, признаю. «Хм», — я притормозил, а Рэй тем временем бросилась в бой. Резким взмахом она ударила его всей палкой в основание шеи, и, отскочив назад, чуть присела и сделала стремительный выпад, проткнула ему сердце. «Есть!» Словно его команда победила, сделал движение рукой Такаши. «Я, конечно, впечатлен, но зомби умирать и не думал, как и ожидалось». Издав жуткий, урчащий звук, уцепившись за древко импровизированного копья, он склонил обескровленное лицо к Рэй, клацая зубами. Девчонка испуганно вскрикнула, на секунду выпустила оружие из рук. Зомби толкнул ее, ударил в живот обратной стороной древка, сбивая с ног и прижимая к перилам. Рэй тут же мобилизовалась, сумела ухватиться за свое копье. Отталкивая зомби, она испуганно закричала: «Как же так, я ему сердце проткнула». Я мысленно отвесил себе подзатыльник, тоже как олень в свете фар себя веду. Хисаши опередил меня, взяв зомби в захват, блокируя ему руки и шею, выворачивая суставы. Зомби продолжал голодно урчать и, подвывая, одновременно пер на Рэй, таща на себе парня. Такаши замер с вытянутым лицом, видимо, приходя в осознание. «Рэй, вытаскивай, Хисаши с ума сошел, не боись, этот хмырь меня не». Зомби, видимо, реагируя на звук голоса прямо над ухом, задергался, чуть было не сбросив парня на пол. Резко дернул головой и начал проворачивать шею на 180. «Вот он, этот момент», — кольнуло сознание. Рэй, заметившая опасность, испуганно вскрикнула, размахнулась и засадила ему острие в район печени. «Откуда такая силища?» – растерянно прохрипел Хисаши, взглянувший своей смерти практически в лицо. Сжимая в руке молоток, я подлетел к нему, ударил мертвеца в висок, чавкнула и хрустнула. Зомби конвульсивно дернулся и обмяк, испуганный, с испариной на лбу Хисаши выдохнул. «Вовремя, спасибо, точно, они не живые, он уже был мертв, как в фильмах Ромеро», — Такаши говорил, торопливо открыв для себя истину происходящего. «Хотелось съязвить, но сам понимаю, что вопрос ни разу не очевидный. Я же тебе молоток дал, где он?» Зло зашипел я на Хисаши. «Выронил», — пробормотал он, ощупывая себя. Снизу во внутреннем дворе школы раздавались испуганные визги и крики погибающих детей. Троица бросила взгляд вниз. Прямо под нами, на школьницу с короткой стрижкой навалился пухлый паренек. Она отчаянно уперлась ему в плечи, крича о помощи. В следующее мгновение ее руки дрогнули, и донесся отчаянный, затихающий, переходящий в хрип визг. Рэй в очередной раз бледнее прижала руки ко рту. «Туда нам никак нельзя», — произнес Такаши тихо. «Да, идем на крышу. Там перекантуемся», Хисаши уверенно выдвинулся первым. «Ты гляди-ка, лидер прям», хмуро подумал я, вмешиваться прямо сейчас было нельзя. Нужно просто перетерпеть их начальный тупняк и не дать угробиться. И за ними следом не последовать, на тот свет, скучновато там, уже знаю. Мы вышли на крышу. Я окинул взглядом разворачивающийся бедлам. До горизонта стояли поднимающиеся к небу, чадящие черным дымом очаги пожаров. Отовсюду слышались отчаянные вопли погибающих людей. Лица троицы вытянулись, перекосились от ужаса и осознания творящегося бедствия. «Что же это такое?» – причитала Рэй. «Еще час назад все было нормально. Я с трудом удержал рот на замке, не бросив ей, что все час назад примерно и началось и докатилось до школы меньше 5 минут назад. На них и так все это отражается довольно депрессивно. Радует, что молодежь адаптируется относительно быстро. Хотя я сам теперь, молодежь». Послышался шум винтов, в воздухе неслась четверка военных вертолетов, они прошли практически над самыми головами. Рэй отчаянно замахала руками, подпрыгивая и крича: «Эй, мы здесь!» «Бесполезно», — оборвал ее Хисаши. «Американцы?» «Нет, силы самообороны, но им». Я огляделся, непонятно почему, неужели на крик Рэй среагировали. На крышу выбралось несколько зомби, или укушенные побежали в сторону крыши, придя к тому же решению, что и Хисаши, а добежали уже обратившимися. «Эй!» – прервал я их треп. «Здесь становится небезопасно». Я кивнул в сторону нескольких зомби, перерезающих выход с крыши своими телами. Они сразу замолчали, хмуро оглядываясь по сторонам. «И что мы будем делать?» – встревоженно оглядываясь, спросила Рэй. «Заберемся туда». Хисаши кивнул в сторону класса астрономии. «Заблокируем вход. Вперед!» — согласился Такаши. Класс астрономии как домик Карлоссона, на него вела отдельная лестница, довольно узкая, а сам он находился на дополнительной возвышенности. В целом, если выбирать место для ночевки, не самый плохой выбор, но постараюсь избежать такого развития событий. Мы рванули вперед. Зомби становилось все больше, и всего нам перегородило путь двое. Одному снес голову бейсбольной битой Такаши. Второго попыталась копьем проткнуть Рэй, но запаниковала, видимо, вспомнив прошлую неудачу. Но Хисаши ее подстраховал, подсечкой сбив зомби с ног. Я же, подскочив, тут же проломил ему черепушку молотком. Думал, буду более брезгливым и мандража будет больше, но эмоции оказались под контролем. И хотя было неприятно, немного страшно и тревожно, мутило, но в целом я справлялся. Все-таки забить голову стратегией и занять себя продумыванием последующих действий было правильным решением. Видимо, благодаря этому удалось не перегореть эмоционально перед началом. «Я прикрою лестницу, тащите парты и стулья, сделаем баррикаду», — заявил я, разворачиваясь назад на середине лестницы, и вовремя зомби уже ковылял по лестнице на четвереньках. Видимо, с перемещениями по сложным поверхностям у них было не очень. Дождавшись, когда его голова поравняется с моими ступнями, я просто наклонившись тюкнул его по затылку. Обрезиненная рукоятка, не выдержав насилия, лопнула, как и голова зомби. Сорвав ее, я обтер платком руки, выбрасывая его. Теперь держать молоток приходилось за металлическую ручку. Труп сполз на пару ступенек ниже. Еще пара зомби пытались бежать в нашу сторону от входа, но споткнулись об труп, упали друг на друга и, видимо, потеряли ориентировку. Лишь подтащенными партами парни снова привлекли внимание. «Эй, давай сюда!» — пыхтя крикнул Такаши. «Отучайтесь орать, Быстро поднявшись по лестнице, сказал я: «Что?» Хисаши подтащил парту. Кивнув в сторону зомби, пояснил: «Они наводятся на звук, возможно, даже не очень громкий. Думаешь?» С сомнением уточнил Хисаши. «Уверен, где Рэй?» «Рвет шторы, чтобы связать парты». К тому времени, когда пара зомби смогли добраться до лестницы, баррикада уже была выстроена. К сожалению, помимо них, на крыше было еще с десяток мертвецов. Решил забить на срочное задание. Я прикидывал по времени. Примерно через несколько минут после того, как они поднялись и заблокировали лестницу, укушенный Хисаши должен был обратиться. Кстати, непонятно, что влияет на время обращения, глубина раны, или ее близость к мозгу, например. Итак, потом Рэй поплакала, пришла в отчаяние и позвонила отцу еще раз или наоборот. Не суть, и после они прорвались в сторону учительской. Еще минут 10, ну может 20. Значит, полчаса — это крайний срок. Единственное, что меня смущало, что в аниме солнце выглядело уже заходящим. Но буду надеяться, что это просто было для красоты картинки. Не могли они несколько часов тут сидеть. Отошли за угол. Рэй, прижавшись спиной к стене, медленно сползла вниз. У 17-летней девочка еще по сути было предшоковое состояние. Сейчас или истерика накроет, или еще хуже — апатия. Впрочем, парни выглядели не лучше. Хисаши сел на пол рядом с Рэй и обхватил голову руками. Такаши, видимо, соответствуя образу главного героя, ухватился руками за перила и со сложным выражением лица смотрел на погибающий город. Окинув их взглядом, подошел к Рэй. Она прижала колени к груди и прижалась к ним лбом, обхватив себя руками. Защитная поза обиженных маленьких детей, тихонько шмыгала носом. Я присел перед ней, рука как-то сама потянулась к ее волосам, провел рукой по лбу, откидывая челку назад. Ее лоб был в испарине. Она вздрогнула от моего прикосновения, подняла голову, вздрогнула снова, увидев перед собой лицо незнакомого на самом деле-то парня, еще и европейца. Ее губы дрожали, нос покраснел. Полюбовался, пусть и набухшими как предвестники скорых слез веками, и покрасневшими белками глаз, все равно прекрасное личико, особенно когда смотришь так близко, так и тянет пожалеть, а нельзя конкурентов на пожалеть сразу двое и оба рядом, берут себя в руки, того и гляди возьмут, а мне надо перехватывать командование или быть в беде. «Привет, Рэй, меня зовут Эмалек». Я на секунду замялся, подумав, не сменить ли имя на какое-нибудь другое. Но, зачем? Я только сегодня перевелся и никого не знаю. Решил повременить с выкладыванием информации о себе, подожду, когда соберется вся группа. Выдавил из себя ухмылку, но, видимо, получилось так себе, добавил: «Представишь меня своим друзьям?» Она секунду удивленно смотрела на меня, потом, шмыгнув носом, кивнула. Я встал, галантно протянув ей руку, помог подняться. Она, ухватившись за мою ладонь обеими ладошками, слегка поклонилась, кривовато улыбнулась. «Я, Рэй Миямото, приятно познакомиться. Это...» Она повернулась и ткнула в плечо Хисаши коленом. «Мой парень, Хисаши Ига». Хисаши, прекратив баюкать голову, поднялся, пожал мне руку и сказал: «Олег, да, спасибо, ты здорово помог». Я кивнул, подумав про себя о последствиях, которые для него не наступили, к счастью, хотя гоп говорить пока рано. Рэй же, сделав шаг, стукнула по плечу Такаши, отчего тот вздрогнул и повернулся к нам, его глаза тоже покраснели, а руки слегка подрагивали. Видимо, заметив это, он быстро сунул их в карманы, но, услышав слова, протянул мне крепкую ладонь. «Такаши Камура, ну...» Она замялась. «Мой друг детства, да точно, друг детства, друг, да», — дрогнул лицом Такаши. «МММ, привет, а Олег — это фамилия или...» «Это имя, не парься. А ты типа из США?» «Нет, из России, расскажу чуть позже, когда все вместе соберемся». Мысли, которые я обдумывал, внезапно для меня оказались произнесены вслух. Видимо, стресса я таки не избежал. «Все вместе», — удивилась Рэй. «Позже», — проявил я твердость. «М, как там принято, позаботьтесь обо мне». «Ага, да», — нестройно согласились они, глядя на меня с некоторым недоумением. Я оглядывал их, знакомство на несколько мгновений отвлекло их, но мрачная обстановка начинала снова давить, надо было занять их мысли более практичными вещами. «Вы, кстати, поняли уже, что мы в ловушке?» — спросил я. «А, в ловушке?» — переспросила Рэй. «Ну, в здании более 500 учеников было как минимум, плюс учителя. И там внизу основная масса зараженных, а мы на крыше и выход через них». Я кивнул на улицу, и пробираться по дворам — это привлечь всю толпу. «Вывод: мы в ловушке. Есть идеи?» «Ох ты ж», — снова схватился за голову Хисаши. Что делать? Я решил направить их мысли в совершенно конкретную сторону. Время-то тикало, хотя все больше понимал манипуляции. Это не мое, абсолютно. Перегнувшись через перила, я огляделся, а когда повернулся, Рэй, обхватив себя руками, застыла, глядя на улицу, по которой тихо подвывая шли мертвяки. Хисаши снова баюкал голову, а Такаши впал в прострацию. Может, смерть Хисаши их как-то мобилизовала, заставила думать, бороться, искать выход, а сейчас они похожи на школьников, которые выпили банку пива и боятся идти домой, потому что родители по-любому спалят. Может, поспешил я с выводами, что молодые быстро адаптируются. Покачав головой, я хлопнул Такаши по спине. Он подпрыгнул, нервы-то натянуты. «А ключи от автомобилей преподов где хранятся?» — спросил я. «Ну давайте думайте». «А, о, точно». Он повернулся к Хисаши. «На стоянке же автобус школьный стоит». «Нет, ну да, должен». «Ты умеешь водить?» — оборвал его Такаши. «Нет, мотоцикл только», — покачал головой Хисаши. «Я умею». Рэй вся вскинулась. Она вся загорелась, увидев реальный план и отбрасывая страшные мысли. «Меня папа научил. Кстати, Такаши, дай телефон, я позвоню отцу. Он же у тебя полицейский, а я так понял, до них сейчас не дозвониться». Протянул он, но телефон все же дал. «Поэтому он мне дал номер для экстренной связи на случай ЧП», — гордо заявила Рэй и совсем не гордо шмыгнула носом. Она отошла чуть в сторону с надеждой, набирая цифры. Прижала телефон к уху. Видимо, на том конце ответили, потому что она быстро-быстро заговорила. «Папа, это я, Рэй. Мы в школе, спаси нас». Ее лицо на мгновение было вернувшее румянец, снова на глазах бледнело, она прошептала губами. «Папа». Я снова подавил в себе желание приобнять красотку, в ее глазах опять стояли слезы. Посмотрел на Хисаши, то ли они еще не так близки, то ли он просто не решается ее поддержать на наших глазах. Божечки, тормоз-то какой! А таким уверенным в себе парнем кажется. Такаши было сделал шаг в ее сторону, сжал кулаки и резко отвернулся, тоже покосившись на Хисаши. Он даже не узнал меня, думал, что с Такаши разговаривает. Он, наверное, трубку даже к уху не подносил, предположил я. У них как бы работа сейчас не в проворот. Рэй вытерла выступившие слезы, кивнула, прижала трубку к груди, отвернулась, вздрагивая. «Я не выдержал», — прошипел Хисаши. «Обними ее». Уснул. Вздрогнув, он и вправду будто проснулся, подскочил к ней, прижал к себе. Рэй дала волю слезам, пару минут поплакала. Такаши, несколько раз дернувшись всем телом, не выдержал, ушел к баррикаде. За ней уже скребся зомби, но ума начать перелазить через нее у них не хватало. Я, прислушиваясь к ее тихому плачу, отошел к Такаши. Положил ему руку на плечо, не сильно сжал. Влюблен в нее, он снова вздрогнул, мучительно посмотрел на меня, кивнул. Я понимающе хмыкнул. «Я догадался, когда ты конкретно ее спасать побежал. Соберись, она жива, но еще не спасена». Он покосился на меня. «Ты к чему? Пока мы не выберемся из этого места, не найдем достаточно безопасное, в котором можно будет жить, спать, ну ты понял. Пока это не сделано, она еще не спасена. Так протянет чуть дольше, чем другие, но так себе утешение». «Да, ты меня утешаешь, что ли?» — догадавшись, фыркнул он. «Это она плачет, не я». Не став спорить, я осторожно посмотрел за баррикаду. Уже четверо зомби непосредственно на лестнице, еще трое внизу перед ней, и трое трутся около входа. И парочка ушли к краю крыши. Невольно пожалел, что натянута сетка безопасности. В принципе, если поднажать и перебить их всех самостоятельно, то есть шанс получить награду. Но вряд ли они поймут просьбу постоять в сторонке, по крайней мере прямо сейчас. Точно нет, надо проработать этот вопрос. Есть идея, как прорваться сквозь них, просто пойду первым, — предложил Такаши. Отчаянно смелый. Рэй уже прекратила плакать, терла глаза рукавами. Вроде это она предложила выход, или нет, впрочем, какая разница, если предложу я. А в шланге напор хороший. А, ты про что? Такаши, почесав голову, уставился на меня. Увидев недоумение на его лице, я подтащил его к нужному месту, показал на пожарный шланг. Он тут же вскинулся. «Ох, точно, мы как-то устроили». Он, возбудившись, бросился пересказывать события из жизни до, одновременно осматривая сам шланг и разматывая его. Хисаши и Рэй удивленно уставились на нас. Я, подманив их ближе, коротко обрисовал ситуацию и план прорыва с крыши. «Значит, убегаем с крыши и идем в учительскую», — протянул Хисаши задумчиво. «Точно», — кивнул я и, поколебавшись, решил, что хватит прятать козыри в рукаве зря. «Я что ли готовился?» Появление из воздуха сначала одного молотка на рукоятке, а потом и еще связку из еще молотой копья вызвала у всех настолько внезапный шок, что они, раскрыв рот, уставились на меня. Протянула Рэй первый. «Я обещаю ответить на любые ваши вопросы, когда мы выберемся отсюда. А пока соберитесь. Все, хватит, пора брать власть в руки». «Хорошо», — они, тараща глаза, закивали. Разрезав ножом стяжку, я передал самодельное копье Рэй. Она обалдела, приняла его в руки, испуганно посмотрела на своих друзей. Такого развития событий они явно не ожидали. Молот отправился в руки Хисаши. Я строго посмотрел на него и сказал: «Это еще не все. И больше не иди на зомби с голыми руками, ок?» Я извлек из инвентаря сумку, заставив их вскрикнуть снова, и достал оттуда один за другим три комплекта наручей. «Хисаши, ты каратист, должен знать, как это надевать, помоги Рэй». «Да, ладно, стоп, какого черта, откуда все это?» Он выглядел потрясенным. Я подготовился, и я сказал: «Уже объясню, как соберемся все вместе, нет смысла повторять все это дважды или трижды». «Постой, ты хочешь сказать, ты знал?» «Знал, что на школу нападут и...» Такаши буквально захлебывался словами. Сделав несколько шагов назад, он отошел от меня, хватаясь за биту. Хмурясь, я кинул ему наручи. Он рефлекторно поймал их, ноздри его начали раздуваться. Собственно, ожидать того, что они будут довольствоваться минимум информацией, было глупо. «Да знал, и нет, я не мог предотвратить этого, я не мог предупредить людей. Очнись, ты сам не верил, что все это происходит на твоих глазах, кто бы поверил мне? И хватит, одевай наручи». Я сказал, что отвечу на все вопросы позже. Костяшки его пальцев побелели, он сжимал биту, бросая взгляд то на меня, то на Хисаши. Рэй несколько секунд смотрела мне в глаза, потом отвернулась и попросила: «Хисаши, помоги одеть правильно». «Ладно, ты», — голос Такаши дрожал. «Ты один из них, очевидно, что нет. И не ори, слышишь?» Я кивнул головой в сторону баррикады. Зомби от его вопля заволновались и начали усиленно биться телами в парты. «Одевай, не тяни время». Все еще не доверяя мне, он с неохотой одел защиту, бросая хмурые взгляды в мою сторону. Но зато апатия слетела со всей троицы, как луковая шелуха. «Хисаши, бей молотком, целься в голову. Эта штука должна неплохо работать, даже если не замахиваться слишком сильно. Рэй, не знаю, насколько ударов хватит ножа, но коли в голову, через глазные впадины, ну ты понимаешь. И да, двигаемся дружно, не отстаем. А мне ничего не скажешь?» — смурно уточнил Такаши. «Бей в голову, беги, не умирай, у тебя и так получается», — усмехнулся я. Через пару минут все было готово, шланг подключен. Один слой парт снят, второй, поставленный стенкой, развязан. Зомби, почуяв слабину, стали раздвигать парты. Те загремели, заскребли ножками по лестнице, образовали щель, в которую сунулись сразу двое, мешая друг другу. «Давай!» — возбужденно закричал Такаши, сжимая в руках металлическое сопло шланга. Вода пронеслась внутри резиновой кишки, сопло взбрыкнуло. Первый, еще слабый поток воды плеснул, как в фонтане, в небо. Такаши обуздал шланг, направил все усиливающуюся струю вниз, на остатки баррикады. Загрохотав парты, приняв на себя гидроудар, слетели вниз, сбивая с ног мертвяков. Несколько зомби, ошеломленные, которые не скатились вниз, сбитые мебелью, получив в себя струю, улетали следом, переворачиваясь с ног на голову, стучась всеми костьми о лестницу, перила, стену. Напор постепенно стих. Отбросив шланг в сторону, Такаши взглянул на Рэй. Та ободряюще улыбнулась ему, ухватилась за копье. Он кивнул, схватил протянутую мной биту и с воинственным воплем бросился по лестнице вниз. Мы устремились следом. Глава 4. Вот и поговорили. Мы стоптали оглушенных водным напором зомби. Такаши, демонстрируя геройскую неустрашимость, пер впереди, не сбавляя ход. Один из зомби, когда летел с лестницы, приложился головой о ступеньку, и теперь кровь из пробитой черепушки смешивалась с водой, образуя кровавую инсталляцию. Еще один хряснулся спиной и сейчас отчаянно барахтался в этой кровавой луже, пытаясь подняться, изгибал верхнюю часть тела, сучил руками и вертел головой, но его ноги были неподвижны. Такаши просто перепрыгнул через него, Хисаши повторил, а я, притормозив, коротким ударом размозжил ему голову. Один за другим, оставшиеся необслуженными зомби наводились на нас и ковыляли наперерез. Быстрыми я бы их не назвал. Хисаши, размахнувшись так, словно собирался рубить голову, ударил первого добравшегося в шею. Гребаный криворучка. От удара древко треснуло, зомби же только отшатнулся в сторону, но через мгновение уже лег на прежний курс. Удивленный, что его удар не уничтожил мертвяка сразу же, Хисаши на мгновение замер, а потом, просто крутанувшись на одной ноге, продемонстрировал классическую вертушку, так саданул ему пяткой в голову, что тот, сбрыкнув с ног, повалился наземь. Его челюсти конвульсивно дергались, но тело застыло неподвижно. «Я добил и этот фраг, а чего? Мне больше всех и надо. Извини, я, кажется, сломал его», — обратился он ко мне, нервно улыбаясь. «Главное, живой», — отозвался я. Психовать было бессмысленно. Рэй на ходу вонзила копье в глазницу и, ловко крутанувшись, извлекла оружие, уже обратным концом отбросила успокоенного зомби со своего пути. Бежавший следом споткнулся об окончательно усопшего товарища и проехался на животе, застыл в паре метров от меня. Я, недолго думая, тут же тюкнул его в затылок. Такаши к тому времени раскидал еще двоих. Его бита, уже вся измазана кровью, крупные кляксы расплываются тут и там на одежде. На выходе с крыши, зацепившись остатками юбки, стоял еще один зомби, некогда бывший молодой девушкой. Обе ее ноги были в кровоточащих укусах, ее лицо неестественно перекошено, она клацала зубами, рывками дергалась в нашу сторону, ткань юбки трещала и, наконец, не выдержав, лопнула, открыв взгляду черные стринги. Бедняжка считалась бы совсем взрослой. «Парни, а ну-ка не пяльтесь!» — крикнула Рэй и бросилась в ее сторону, опередив даже прилично вырвавшегося вперед Такаши. «Не очень-то и хотелось». Пропуская ее вперед, отозвался Такаши, отводя глаза в сторону. «Ты гляди, какой скромняга!» Рэй ловко уклонилась от ее рывка, подсекла ноги древком и точным ударом вонзила острие в затылок. Кажется, она реально хороша с копьем и видится, самоделка удачной вышла. Собравшись перед входом, я перехватил Хисаши за плечо. «Хисаши, пойдешь замыкающим, Такаши первым, Рэй за ним, следом я». «Почему это?» Он тут же вскинулся. «Ты без оружия, молоток опять потерял, лучше приглядывай за спиной. Такаши поведет», я посмотрел на него. «И давайте попробуем пробираться тихо, а то они со всей школы к нам сбегутся». «Ага», кивнул Такаши, бросая взгляд на Рэй. Хисаши засопел недовольно, подхватил укоротившуюся рукоятку от боевого молота, доломал, оставив в руке молоток, и молча ткнул им мне под нос, но я, качнув головой, тихо хлопнул его по плечу, мотнул головой, мол, не спорь, и он все же согласился. Мы тихо пробирались по коридору, когда внизу раздался крик и шум, похожий на тихий хлопок. «Кажется, вовремя идем». Я вытер испарину со лба. «Божечки, какой нервяк с этими таймингами!» «Это со стороны учительской», — тихо шепнул Такаши. «Мы немного ускорились». На лестнице Такаши приложил по темечку одного из зараженных, и пока он обмекал, проскочили вниз. Снова раздались хлопки. Потом отчаянный девчачий крик, визг. Орала должна быть девчонка с розовыми волосами. Послышался громкий звук, похожий на шум работающей бармашины и блендер одновременно. Не мертвых оказалось пятеро. Кота копался в сумке, пытаясь нащупать баллон с газом для своего оружия. Сэ сидела в углу под стендом со школьными кубками и грамотами. У нее в ногах лежал труп с дрелью в голове. Такаши воинственно крикнул: «Говоришь им не орать», но все без толку, бросился вперед. «Этот мой, я возьму того», также возбужденно крикнула Рэй, бросаясь в бой. С другой стороны коридора показались Саика и Марикова в белом халате. Саика рванула в бой, сразу же, мгновенно оценив обстановку. Я перехватил молоток поудобней, подлетел к своему и влупил наискосок в голову, метя в височную кость. Хисаши чуть замешкался позади и, видимо, привлек внимание мертвяков, что обратились в классе. Услышав возню сзади, оглянулся, увидел, как он, ловко уклонившись от хватки одного, изображая матадора, разбивает ему череп молотком. Одновременно с тем ногой, ударом в живот отталкивает второго. И все бы закончилось хорошо, если бы не третий, которого он, видимо, как-то умудрился свалить на пол, но не добил или не заметил. Я понял, что добежать не успею. Адреналин бурлил в венах, но разум мгновенно нашел решение. Действуя хладнокровно, выпустил из рук древко, приказал открыть инвентарь, мысленно ухватился за глок. Он мгновенно появился у меня в руке. Палец лежит на спусковом крючке. Зомби уже вцепился ему в щиколотку, потянул на себя, роняя его. Я услышал сдавленный, словно растянутый в рапиде крик Рэй. «Хисааши!» Грохнул выстрел, пуля пробивает затылочную часть черепа на вылет, почти взрывая его, разбрызгивая кровь и ошметки мозга. Поправил прицел коротким движением кисти, на второго, тот только восстановил равновесие после удара и замер перед броском. Выжал спуск. «Хорошо, что у Глока нет предохранителя. В этом плане», — вскинул и выстрелил, — «он великолепен. Аккуратная дырка во лбу, и этот тоже готов». Опрокинувшись на спину, он падает, подогнув колени. Время вновь вернулось к своему нормальному бегу, кризис миновал. Мое сердце грохотало так быстро и мощно, что я слышал каждый его удар, ушами, глазами и да что уж там, каждой клеточкой тела. И это учитывая, что я впервые стрелял из австрийца вживую. Метров с пяти, правда, трудно не попасть хоть куда-нибудь, но, уф, звук выстрела затих, я слышал тишину у себя за спиной. Убрал пистолет обратно в инвентарь. Хисаши, обалдевший, поднялся, посмотрел на три мертвых тела рядом, поднял взгляд на меня. «Спасибо, ты снова спас мне жизнь», — его голос дрогнул. «Должен будешь», — фыркнул я и, повернувшись к героям и героиням, заявил: «Давайте пройдем в учительскую и там познакомимся». Мне нужно было дать им познакомиться как между собой, так и с собой любимым. Вот только у девочки с розовыми волосами были другие планы. Если Хисаши смотрел на меня как на спасителя, а кота на Санту, то у Саи было другое мнение. «Ты что, идиот? Притащил пушку в школу и думаешь, что крутой? Я тут самая умная и крутая, себе этого не позволяла. Вы мне все обязаны. Вы, я». Она вскочила, ее глаза были широко открыты, лицо бледное, ножки дрожали, как у новорожденного олененка. Еще одна истерика, и сколько их еще будет, а с другой стороны, чего еще ожидать? Задавался я философскими вопросами. Но тут, к моему удивлению, Саика грациозно подошла к ней и тихо произнесла: «Посмотри на себя», — взяв ее за плечо, развернула к зеркалу. Правая сторона ее лица была чистой, а вот левая, от виска до подбородка в крови. Также в крови были рукава, руки, ее школьная форма. «Не, ничего страшного, моя мама отмоет и защитит меня». Уткнувшись лицом в грудь Саика, она дала волю слезам. Выдохнув, я покачал головой: «Что тут скажешь, некоторые с ума сходят или даже с жизнью кончают от потрясений. Поплакать и поистериковать по сравнению с этим не такая уж и проблема». Я больше беспокоился, что зомби сбегутся на выстрелы, но, видимо, из-за эха и коридоров определить этаж они не смогли, а всех ближайших мы перебили. Если бы я стрелял непрерывно, или мы будем чего-то ждать и тупить, думаю, они бы нашли нас, но пока, пронесло. Мы прошли внутрь учительской, в ней никого не оказалось. На стенке висел телевизор, он показывал какой-то репортаж, но звук был выключен. В учительской рабочий беспорядок, тут и там валялись какие-то бумаги, папки с файлами. На одном столе стоял недопитый кофе, возможно, еще теплый. В левом углу, что вроде закутка или подсобки, небольшая кухня с микроволновкой и холодильником. Свет выключен, жалюзи опущены. Пройдя вглубь комнаты, присел на край стола, встречая взглядом входящих. Я смог наконец рассмотреть и сопоставить с образами из аниме героев. Первой оказалась Такагисея. Она оказалась очень маленькой девушкой. В России такие тоже, конечно, встречаются, но все же, не так часто. Где-то около полутора метров, с хорошеньким, почти детским личиком, с правильным овалом лица, не сильно выделяющимися скулами. Снова кореглазая, с тонким прямым носиком, маленьким и даже милым. Все в ней казалось розовым, даже одежда, хотя она, конечно, от крови. Волосы виделись естественными, в приглушенном свете, словно кремовые. Тонкие, сжатые в линию розовые губки. Школьная униформа на груди туго натянута, выдавая нехилые скрытые возможности и прекрасности. Такие коротышки при должном подходе к внешности с ног сбивают не хуже, чем холеные манекенщицы, а на меня действуют так даже еще эффективнее. Убийственно хорошенькая, и если судить по аниме, хотя теперь есть шанс проверить в реале, характер не менее убийственно стервозненький. Юбка в меру короткая, чуть меньше, чем на пару пальцев выше коленей, в отличие от Рэй, юбка, которая едва достигает середины бедер. Все-таки в анимехе труселями она светила непрерывно, в реале приличия более-менее соблюдены. Успокоившись от слез, она прошла внутрь подсобного угла и, включив воду в раковине, принялась умываться, судорожно оттирая лицо от крови. Следом мой взгляд пал на коту. Он выглядел не очень. Пухлое, одутловатое лицо, все мокрое от пота. Черные волосы слиплись на лбу и всклочены на затылке, но вот глаза, конечно, снова карие, скрытые за очками в прямоугольной черной оправе. Так вот глаза, чуть красноватые, как от недосыпа или злоупотребления игрушками, но взгляд настороженно уверенный, серьезный. Ростом он чуть выше Сай, на пяток сантиметров. Но тело пухлое, скорее всего, это просто гормональное. Если проблем не будет, то через некоторое время такие мальчишки обычно превращались, если рост позволял, в шкафы, ну а если нет, то в тумбочки. но слабаком он не воспринимался. Марикову я уже видел, но то все же мельком. Вблизи она казалась еще красивее. Внушительный бюст неизменно привлекал внимание, на каждый ее шаг он реагировал соблазнительным покачиванием. Может, в самом деле они тренируются так ходить, кто знает, кто знает. Длинная юбка в пол был разорвана сбоку, до самого верха, открывая белоснежную кожу на бедре и приоткрывая темно-сиреневую резинку трусиков. Не сдержавшись, я прокомментировал: «Шикарная юбка Марикова-сан, это Прадо». Тут же дала она мне понять, но сообразив, что я смотрю на ее приоткрытую ножку и выше, внезапно покраснела, быстренько села за стол и протянула смущенно: «Это все Бусуджима испортила». Я наконец разглядел последнего человека. Саика, услышав комментарий, едва-едва улыбнулась. В целом ее лицо оказалось маской невозмутимости и спокойствия, как будто и не происходит ничего вопиюще ужасного. Учитывая, что я помню, что она вроде как боевой маньяк, то она здорово держит марку. Неожиданно, но она единственный человек в комнате с отличающимся цветом глаз, синие, ярче неба, но такие же глубокие. Она неожиданно высокая, выше даже Такаши, который заходил следом. Правда, Марикова была еще выше. Длинные, темно-фиолетовые волосы, в неосвещенном помещении почти черные. С интересом замечаю, что ее юбка также разорвана вдоль бедра, но пялиться на нее опасно. Она из тех девушек, которые с легкостью пропишет в голову. Благо, умения имеются. Черные чулки не скрывают сильных мышц на ногах, красиво очерчивая рельеф. Я быстро вернул взгляд на лицо, тонкие губы сжаты в линию, нос прямой и тонкий, не с широкими крыльями, аристократичный, я бы сказал. Взгляд скользнул ниже, видна длинная шея, уверенно изящная, и снова выдающаяся М, данные гордо направленные вперед, пусть и заметно меньше, чем у Мариковы, но какое значение имеет размер при таких пропорциях. Идеальная фигура, почти идеальной машины смерти. Очередная убийственно красивая девушка, их четыре в одной комнате. Саика прошла вглубь комнаты, как и я, и сев на стул, она вытянула длинные ноги в проход, отбросила волосы назад, за спинку. «Школьную медсестру, я думаю, вы все знаете», — начала она. «Марикова Шизука». Марикова, копавшаяся в сумочке, вздрогнула и, выпрямившись, помахала рукой. «А вы победительница национальных соревнований по киндабусуджима, Саика?» «Так», — влезла Рэй. «Я о вас слышала, я тоже спортсменка, Миямото Рэй 10, да, 11, а», — согласилась она, а она немногословно. «Хирана Ката, тоже 10-й», — отозвался толстяк, восторженно посмотревший на Саика. «Камура Такаши», — суховато представился главный герой и с подозрением уставился на меня. «Ну да, приближается важный разговор». «Хисашига, карате», — доложился он. Сэя, закончив умываться, вышла к нам. На лице у нее были тонкие очки с овальной оправой. Кота, оглянувшись, спросил: «Такаги, ты нормально?» «Очки? Ну да», — раздраженно отозвалась Сэя, бросила в него влажное полотенце, от контактных линз глаза устали. Кота, убрав полотенце с лица, мечтательно протянул: «Да, еще один фетишист». «Такаги Сэя», — представилась она тоже и, уставившись на нижний край формы, принялась ее оттирать, делая вид, что ей вообще не интересно. Похоже, пришло мое время. И я наконец снова открыл рот. «Олег, Олег Добронравов, но лучше не мучайтесь с фамилией, Олег, достаточно». Я помолчал еще мгновение и закончил мысль: «Приятно наконец со всеми вами познакомиться, ах да, и я из другого мира». Глава 5. Движение, жизнь. Я наблюдал, как на мне пересекаются взгляды всех в комнате. Получилось не очень, было, подумал я, но они лишь начали вяло переглядываться. Сэя, возможно, не выдержав тишины, ответила первой: «Мы как бы сами видим, что ты иностранец». «Да», — не такой реакции я ожидал. Тяжело вздохнув, подошел к холодильнику, достал оттуда пару запотевших бутылок с водой, направился к ней. Протянул одну ей, вторую демонстративно поднял в руке, спросил: «Все видят, Олег, что ты хочешь?» Начал было Такаши. Я убрал бутылку в инвентарь. Он замолчал, вращая глазами. Сэя же фыркнула: «Фокусы? Если ты так пытаешься разрядить обстановку, то прекращай». Я хотел было вызвать пустынную воительницу, так было бы проще доказать и поставить все точки над «и», но так как с ней, возможно, тоже придется налаживать общение, все-таки она не пистолет, призвал и кинуть в бой, даже не выяснив, как мне к ней относиться, как к человеку или как к неодушевленному предмету, было бы неправильно. Да и непонятно, как вопрос подчинения будет поставлен вообще. Пошлет меня прямо перед всем коллективом, прощай, репутация. Мда, как сложно. Снова вздыхая, я вернул бутылку в руку, отпил холодненькой и предложил. Объект до 2 кубометров и до центнера веса, любой в этой комнате, кроме людей. А, выбери. Все остальные молчали. Саика смотрела на меня с ничего не выражающим лицом. Марикова зависла, приоткрыв рот. Рэй бегала взглядом по всей комнате, словно пытаясь понять реакции остальных. Такаши вытаращил глаза. Генерал Акбар, блин. Хисаши также раззявил рот. Катажи подался вперед, глядя на меня сияющими глазами. Нахмурившись, я протянула руку и взяла стул. Поставила передо мной с глухим стуком и вызовом в глазах. Я пожал плечами. Стул исчез в инвентаре. Она отшатнулась от меня. На лице мелькнула сложная гамма эмоций. Преобладали испуг и настороженность. И что это должно значить? Наконец выдавила она. Ее взгляд был напряженным, как и поза. Это пространственный инвентарь. Доказательство, что я не из этого мира. Ладно, ладно. Допустим. Но зачем ты здесь и зачем ты нам об этом сказал? Резко оборвала она. Я здесь, чтобы защитить вас. Ты ведь как терминатор. Да, оборвал меня кота. Что? Нет, я человек. Хорошо, давайте так, я дам короткую версию, почему я здесь, после чего мы займемся более важными делами, а дальнейшие обсудим уже после того, как выберемся отсюда, идет. Ну давай, согласилась Сэя, остальные кивали, не сводя с меня взгляда. Я вернул стул на место, вызвав новый вздох изумления, начинаю к этому привыкать, может мне на эстраду. Присаживайся, кивнув на стул, предложил Сэя, я умер в своем мире, некая сущность, называющая себя Богом, вернула мне жизнь, и предложила работу, или отправляться обратно, в смысле умереть. Я согласился, сейчас на первом этапе, можно сказать испытательный срок, для меня это первый мир, да есть множество параллельных миров, мультивселенная существует. Задание не сдохнуть самому и не допустить вашей смерти. О причинах, почему именно так, ничего не знаю. И да, инвентарь это не единственная моя способность, но все остальное по мере моего развития пока еще. Это прям как в РПГ, заметил Кота. Ты не представляешь, насколько близко попал, хмыкнул я. Так как у меня в этом мире нет никого и ничего, я собираюсь сосредоточиться на своей цели, выжить и сберечь ваши жизни. Теперь причины, почему я об этом рассказываю сейчас. У меня есть некоторые способности, и их применение может вас удивить или дезорганизовать, что, учитывая опасную обстановку, может закончиться вашей смертью. Скрыть их я все равно не смогу, а врать и изворачиваться нет повода. У меня важный вопрос. Сэя была хмурой, ее руки крепко сжимали край юбки, но глаза не отрывались от моего лица. Все это из-за тебя случилось. Я сразу понял, про что она, так как задавался тем же вопросом. Усевшись на край стола, я покачал головой, ответил осторожно. Нет, это устроил не я, и с большой долей вероятности не та сущность, что взяла меня на службу. У меня есть еще одно задание, выяснить истину, но оно в перспективе. Ты что-то не договариваешь, проницательно заметила Рэй. Да ты права, но у нас на данный момент нет времени, чтобы выяснять что-то, объяснил я. А еще куча информации, для которой нет времени, и здесь не то место ее озвучивать. Я ответил на короткий блиц, вопросы в основном задавал Кота и Такаши, их словно бы прорвало. Сэя, видимо, анализировала мои ответы. Рэй тем временем всех обошла, раздав бутылочки с водой. Кота, усевшись у окна, аккуратно раздвигая пальцами жалюзи, бросал настороженные взгляды на улицу. Словно встрепенувшись, Хисаши встал и подошел к телевизору и, немного прибавив звук, приходит сообщение, что нападение происходит по всему миру. Во всех крупных городах объявлено чрезвычайное положение. Готовится срочная эвакуация мирных жителей. Зараженные кварталы блокированы полицией. С места события сообщает наш специальный корреспондент. Ведущая вещала уверенно, личико серьезное. На кадрах тем временем демонстрировали горящие города, толпы людей, забитые пробками автострады. Я ненадолго отключился, глядя на видеоряд, слух словно пропал. Лишь резкие звуки выстрелов с экрана вернули меня в реальность. Правительство пытается удержать власть, а люди, впавшие в панику, приведут к еще большим жертвам. Выговаривалась я кому-то в ответ. А я, кажется, знаю. Вскинулась Марикова. Зомби мертвы, а мертвые тела разлагаются. А значит, скоро они просто не смогут двигаться и... А сколько времени это займет? Перебил Такаши. Ну, на солнце в жарком климате несколько дней, протянула задумчиво Марикова. Но сейчас довольно прохладно. Думаю, дней 20. То есть нам нужно где-то переждать минимум дней 20 и эпидемия закончится, уточнила Саика. Думаю, вы спешите с выводами, прервала дискуссию Сэя. Человечество никогда не сталкивалось с таким кризисом, просто неизвестно, что будет дальше. Меткое наблюдение, встрял я. Ты к чему? Она снова нахмурившись уставилась на меня. Насколько я знаю, через несколько дней они начнут мутировать. Что? Нет, ты серьезно? В этот раз она выглядела испуганно. Ну, мое задание, чтобы вы выжили в течение полугода, значит опасность будет как минимум в течение этого срока, пояснил я. И не стоит беспокоиться, это произойдет не мгновенно, у нас будет время адаптироваться, как и у них, тоже. Проворчала она, скрещивая руки на груди. Я пытался найти слова, чтобы поддержать их, но мои усилия в этом направлении были определенно напрасны. Что ж, попробуем сосредоточиться на насущном. Может, лучше подумаем о том, как выбраться отсюда. По улице пешком не пройдем, их слишком много, и становится все больше, сказал Кота, вновь бросая взгляд в окно. На машине Хисаши взмахнул рукой, повернулся ко мне. Ты, кстати, предлагал. Марикова-сан, обратилась Рэй, а мы поместимся в вашу машину, сделав скорбное лицо. Марикова, начавшая было копаться в сумочке, покачала головой. Не думаю. На автобусе, решил я ускорить разговор. Ключи, кстати, вон висят, кивнув в сторону стенда, сказала Саика. Автобус на стоянке, деловито доложил Кота. И куда поедем? Добавила Саика. Предлагаю начать с поисков родителей, высказался Такаши. Поедем сначала к тем, что ближе живут, объедем всех, по пути собираем выживших, разделяться нам не вариант. Хорошо, ты с нами согласен? Спросил Хисаши, проявляя к моей персоне уж слишком навязчивое внимание. Надеюсь, яйной драмы здесь не будет. Ага, кивнул я, вновь доставая из инвентаря сумку со снаряжением. Снова удивленно ошарашенные лица. Эх, а где овации, где мой конферансье? Вынул защитные накладки, раздал всем, исчерпав наконец запас. А у тебя? Спросила Саика. Уже одел, если что, они достаточно прочные, по крайней мере сразу, зомби их не прокусит, поэтому в случае опасности, суйте предплечье прямо в рот, так он точно не вцепится в незащищенное место. Подожди, ты заранее знал, что будет и молчал, возмутилась Сэя, покрутив наручи. Как давно ты в нашем мире? Чуть больше суток. Я посмотрел ей в глаза и постарался сказать как можно убедительнее. Я думал о том, чтобы поднять тревогу. Но, разве ты сама не сказала, что такое впервые происходит? В лучшем случае меня бы просто высмеяли и не стали бы даже слушать. Ты и сама понимаешь. Да, но... Она опустила голову. Я бы могла спасти больше людей. В конце концов, я ведь гений. Ее голос был совсем тихий. Она на мгновение закрыла ладошками лицо, громко выдохнула и принялась одевать накладки. У нее не получалось. Посмотрев секунду, как она мучается, я склонился над ней. Чувствовался легкий, едва уловимый цветочный аромат и, к сожалению, не девчачий тяжелый запах крови и пота. Последний, тем не менее, был скорее удивительно приятным, нежели нет. Раньше я за собой такое ловкое владение носом не помню. Такаши тем временем помог Коте, а Саика – Марикове. «Ну, почти все готово», – сказал я, выпрямляясь, и как-то на автомате заодно поправил ее хвостик, получив в ответ возмущенный взгляд. «Извини, пушистая какая», – отметил я про себя. «Кота, ты закончил?» «Да», он пошевелил руками и несколько раз приложился к своему гвоздемету, или гвоздестрелу. «Я искал в строительном отделе такой», — сказал я, кивая на его оружие. «Не нашел, так его надо заказывать, это профессиональная штука», — тут же пояснил он, — «такие в обычных магазинах не продаются». «Я так и думал», — кивнул я, краем глаза заметив, что девушки следят за нашим разговором. «Странно, чем это я привлек их внимание на этот раз? Впрочем, неважно. Из пистолета стрелять умеешь?» «Да, конечно», — Кота несколько раз кивнул. Взяв из инвентаря глок, я перехватил его за ствол и протянул рукоятью вперед. «Осталось 15 пуль. Спрячь на себе, используй только в крайнем случае. Договорились?» «А, ты его мне даешь?» Он ошарашенно уставился на меня. Еще бы расстаться с огнестрелом, для него это то еще потрясение, а уж добровольно, так вообще. «У меня есть пара козырей», — успокоил его я. «Глок 17», — сверкая глазами, возбужденно забубнил толстячок, видимо, пересказывая оружейную энциклопедию, записанную на подкорке мозга. «Австрийский самозарядный пистолет. Заканчивай», — приказала ему Такаги, нетерпящим возражения голосом, и, повернувшись, ткнула в меня пальцем. Ты, у меня к тебе куча вопросов, и когда мы выберемся отсюда, я отвечу на все. Ок, согласился я, усмехаясь. И не смей перебивать меня, возмутилась она, и не улыбайся мне, возомнил себя мессией. Я вольмайнфюрер, вытянувшись по стойке смирно отрапортовал я. Аркх, она возмущенно фыркнула, скрестив руки на груди. Выдвигаемся, оборвал мое поясничение Такаши. Ах, вспомнил я, еще одна просьба, информация обо мне, по возможности не стоит раскрывать всем, кто я такой, иностранец и ладно. Если мы встретим других выживших, уточнила Марикова. Да, я раскрылся перед вами, но не стоит об этом знать совсем уж всем. Ну, думаю, это возможно, отозвалась Саика, вставая. Она закинула волосы за спину и подхватила деревянный меч. Но и прятать тебя будет глупо. Все согласны? Получив одобряющие кивки и мычание, мы наконец выдвинулись в путь. Впереди двигался Такаши, рядом с ним шла Саика. Мы подошли к лестнице. Внизу, в темном вестибюле, тихо раскачиваясь на месте, словно слушая беззвучную музыку, несколько фигур. Мы замерли между площадками. Рядом внешний переход между этажами, на вроде пожарной лестницы, мы скользнули туда. Вышли на площадку. Внизу раздался испуганный вскрик. Отряд резко ускорилась. На лестничном пролете оказалась зажата небольшая группка выживших. Три парня и две девушки. Девчата прижались к перилам, испуганно втянув головы в плечи. Парни стояли полукругом. Впереди самый смелый, с бейсбольной битой почему-то полотенцем на шее. Рядом с ним высокий, такому и в баскетбол не стыдно играть. Правда, хиловат для спортсмена, с каким-то то ли ухватом, то ли двузубыми вилами, разглядеть не успел. Хотя какой к черту ухват в современной Японии, не на деревне чай. Третья и вовсе без оружия. Девочки простые, без выдающихся данных, но и не замухрышки. Брюнетка и рыжая. Даже не рыжая, а красноголовая. У обеих волосы коротко острижены, разве что у темненькой они подлиннее, до плеч. Сверху и снизу их поджимали зомби. Снизу всего один, трое уже были на площадке перед ними. Один спускался по лестнице. Оценив обстановку, я на доли секунды замешкался, решая прыгать или нет. Опередив, прыгнула Рэй, сразу на ступеньки, сорви голова, а не девчонка. Опять в драку лезет первый. Она приземлилась позади ожившего трупа, тут же древком ударила его под колени, ловко перескочила за скользившие по ступеням тело, и приземлившись, красивым пируэтом выпадом сверху вниз проткнула его через челюсть в мозг. Я, решив, что с этим обязательно нужно что-то делать, но сейчас от меня толку и нет. Тем не менее я прыгнул на зомбака на лестнице, на лету ухватился за его плечо и приложил молотком по затылку. Чавкнуло, боек застрял в черепушке. Залитая кровью стальная рукоятка скользила, я, плюнув на попытки вытащить, просто извлек уже приготовленный топорик. Легковат, но сойдет, хотя прямо сейчас справились и без меня. Оказалось, Саика, не менее смело перемахнув через перила, двумя движениями своего деревянного меча проломила черепушки двоим. Уже было двинулась к третьему, но тут подоспел Кота. Метким выстрелом в затылок он вбил последний гвоздь. Зомби, покачнувшись, упал прямо перед пареньком сбитый. Брюнеточка испуганно выкрикнула его имя. Такудза. Они обалдело смотрели на боевитых девчонок. Все-таки вся слава досталась им. Спасибо. Начал было он. Рот на замок. Тут же скомандовала Сэя, спускаясь следом. Она брезгливо посмотрела на торчащую из затылка рукоятку от молотка и сглотнула, видимо, преодолевая приступ тошноты. Странно, что я ничего подобного не чувствую. Или с восприятием что-то, или с чувством брезгливости, непонятно, все-таки я городской, не мясник. Она тем временем собралась. Кого-нибудь кусали? Нет, конечно нет. Испуганно выставив ладошки, отозвалась темненькая. Да вроде они нормальные, высказалась Рэй, и в самом деле... Они были довольно чистенькими, по сравнению с нами. «Мы убираемся из школы», — подхватил Такаши. «Вы с нами?» После такой демонстрации силы ничего кроме согласия от них получить было и нельзя. По итогу мы добрались до вестибюля. Главный вход школы. Оставался последний рывок. Огромное открытое пространство. Мы засели вновь на лестнице. Что поделать, для зомби это самая неудобная поверхность. Наверх они идут медленно, вниз скорее сыпется. Незрячим быть трудно. Если начнем бой здесь, они сбегутся со всей территории школы. Сюда добежала основная толпа, едва двигая губами прошептала Сэя. Тогда выход будет заблокирован и нам конец. Нужно их отвлечь. Все начали дружно переглядываться, взгляды стали все чаще обращаться ко мне. Хисаши, видимо почувствовав свой долг предо мной, сделал было шаг вперед, но Рэй, обхватив его за талию, удержала. И тут решил выступить Такаши. «Я пойду», — он сказал это с грустной улыбкой, отворачиваясь от своих друзей. «Что? Подожди», — встрепенулась Рэй, решив, что он, видимо, от отчаяния решил таким образом покончить с жизнью. Мертвяки на все наши перешептывания среагировали, завращали головами, но с места пока не двигались. Помещение было большим, возможно, поэтому они реагируют на звук. Прошипела Сэя, раздраженно сверкая глазами в сторону Рэй. «Их надо отвлечь и все. У меня есть идея», — решил я предотвратить героический акт, или акт самопожертвования, как пойдет, кто знает. «Я могу призвать существо». «А?» И так 6 раз одновременно все, кроме Такаги. Она, открыв было рот, тут же захлопнула его, сверля меня взглядом. «И что ты еще можешь?» — саркастически уточнила она. «Призвать девушку-воина, но пока для нее не время». «Призвать? Подожди, что?» И ты показывал фокусы с исчезающим стулом вместо того, чтобы... От возмущения и удивления она чуть было не начала говорить в полный голос. Я оборвал ее, взяв за руку и шипя на нее, чувствуя смущение, раздражение и злость одновременно. Меня самого бесит эта ситуация, но я не помню, где и какой важный бой будет сегодня, а ресурс на день у меня ограниченный. И еще, этим желательно не видеть его и что происходит. Встаньте так, чтобы они держали тыл. Отпусти меня. Я поняла. Залив щеками, отозвалась она. Мило, но жаль, это не смущение, а скорее всего раздражение. Ладно, я сейчас призову гоблина. Зомби от наших переговоров слегка возбудились и начали потихоньку и пока неуверенно двигаться в нашу сторону. Я активировал карту, призыв гоблина. К счастью, никаких звуков во время призыва издано не было. Белый куб появился впереди меня, а через мгновение он исчез. Прямо на лестнице, в 2 шагах от меня, стоял гоблин. Это было низкорослое существо, чуть выше метра, с рахитным телом, болезненно раздутым животом и худенькими ручками и ножками, болотно-зеленой кожей, с уродливым лицом, большой нос, маленькие черные глазки, низкий лоб, огромные для головы уши. На нем светло-коричневая набедренная повязка и ремень с ножнами для кинжала, и что характерно, с кинжалом. Ни звука. Тут же отдал я ему команду. Он испуганно таращил на меня глазенки, но главное, молчал. В той стороне столовая, я махнул рукой, в нужном направлении, давая ему стимул. Сейчас тихо спускаешься вниз, и топая бежишь туда, я махнул рукой, давая направление в противоположную сторону от нужного нам выхода. Потом, когда они уберутся отсюда, можешь идти в столовую. Понял? Голова гоблина задергалась, как у припадочного. Оглянувшись на подозрительную тишину за спиной, я наслаждался вытянувшимися в шоке лицами. Нет, в принципе, я их понимаю. Я и сам все еще не в полной мере осознал реальность происходящего. Но тяжелый запах крови, усталость в мышцах и страх, липкий, противный, сковывающий волю, который приходится преодолевать, правда, с каждым разом все легче, делать вид, для самого себя делать, что его и нет вовсе. Поэтому видеть раз за разом, как рушится их устой мира, да, я в принципе понимаю их удивление и ступор. Я снова повернулся к зеленокожему. Он медленно, как и было приказано, спускался по лестнице, за спиной раздался тихие перешептывания, отмерли мои подопечные. Гоблин вытянул кинжал из ножен, ступил на пол и затопал в нужном мне направлении. Зомби среагировали на него не сразу, но вот они повернули в его сторону голову, конвульсивно дернув телами, начали разворачиваться всем корпусом, и протяжно застонав бросились в его сторону. Гоблин, уже было поверивший в легкость задачи, испуганно взвизгнул, заорал: «Кира! Кира!» Рванул со всех ног, добежав до нужного поворота, поскользнулся на полу, и с воплем пролетел у зомби под носом, шарахнулся хребтом об пол. Вслед нагнавшие его мертвецы запнулись об распростертое на полу тело, попадали, устроив кучу малу. Из-под этой кучи раздался приглушенный визг. Система сообщила об убийстве гоблином одного зомби. Следом пришло сообщение, что карта в отбое. Мы же, точнее, шокированные явлением гоблина парни и девчонки, собрались и выскользнули из ловушки. Осталось вырваться с внутренней площадки школы, добраться до парковки и свалить уже отсюда. Что это было? Услышал я шепот вновь спасенных, не то чтобы я переживал, что они узнают о моих способностях, мне довольно ясно дали понять, что это не важно, специально об этом упомянув. Мне просто не хотелось никому ничего объяснять. В то, что правительство начнет за мной охоту, так съели правительство. Мутант какой-то, выдала версию Сэя, заставив их замолчать, и добавила: «Двигаемся быстро, но тихо. Такаши подскочил к стеклянным дверям, открыл створки, Саика ухватилась за вторую. Мы уже практически выбрались, когда все пошло наперекосяк. Парень с железной палкой в руках, так и не смог я понять, для чего эта штука, выбираясь последним, разволновавшись, шарахнул ею по перилам. Надеюсь, не специально. Звук, как от удара в гонг, разошился по двору. Зомби резво развернули головы в нашу сторону. Такаши, видимо, не выдержав, заорал: «Двигаем! Уже близко!» И зомби поковыляли в нашу сторону. Сэя, не сдерживаясь, выговорила вслед: «Зачем ты заорал? Может, пронесло бы?» Саика упокоила ближайшего мертвяка резким и точным ударом. Она пронеслась мимо пререкающейся пары, походя, спасая им жизнь. «Да нет, вряд ли», — поддержала бывшего Рэй. «Тут эхо хорошее». Кота помчался вперед, стреляя гвоздями. Довольно ловко управлялся, надо сказать. На ходу он один за другим уложил четверых зомби. Спасенная группка учеников устремилась следом. Паренек, Такудза кажется, оказался окружен сразу тремя зомби. Он сумел уложить одного ударом биты, но второй уцепился за полотенце, висящее у него на шее. Ну да, отчего он еще мог умереть, идиот, зачем вообще так полотенце вешать? Бита упала ему под ноги, он попытался отпихнуть зомби руками, ударил ему в челюсть, скорее разбивая собственную руку. Я добежал вовремя, всадил топорик в голову, его опять заклинило. Зомби на подкосившихся ногах повис на пареньке. Уперевшись ему ногой в спину, я почти выдернул топор, но падающий зомби утащил его к земле и придавил парня окончательно. Третий мертвяк, дернув головой, попытался вцепиться в него, но вонзил зубы в плечо уже убитого товарища. Не успев отцепиться, рухнул на карачки. Вытащив нож, я воткнул ему в висок, попал удачно, зомби сразу отключился, вот только нож тоже заклинило. Что-то не везет мне с этим делом. Я стянул мертвеца, с парня. Он, выпучив глаза, бессмысленно смотрел в небо и беззвучно открывал рот. Ухватившись за рукоятку, раскачал топор и таки выдернул лезвие. Видимо, пока он новый, слишком острый, лезвие для деревьев и веток, а не для рубки костей, или, что скорее всего, бью неправильно, не приспособился еще, надо ускоряться, а то откинусь раньше, чем что-то пойму. Паренек продолжал лежать, все так же пучил глаза, я уж было заволновался, что его таки цапнули, но бегущая рядом с Сэей девушка истерично закричала: «Такудза, Такудза!» «Нет!» Словно очнувшись, он дернулся, обвел вокруг глазами, увидел ее лицо, крикнул: «Наоми, беги, я в порядке, без тебя не пойду», заявила она. Сэя попыталась ее образумить: «Если его укусили, он обречен, беги». «Нет», коротко ответила она, бросаясь, видимо, к своему парню. «Да, что с ней не так? Если он заражен, его уже не спасти. Зачем она бежит его спасать?» Возмутилась Сэя с отчаянием во взгляде. Тут бы мне и выступить, продемонстрировав интеллект и остроту языка и ума. Но очередной зомби отвлек на пару секунд. И пока я с ним возился, отозвалась Марикова: «А я ее понимаю. Зачем пытаться выжить в мире, превратившемся в преисподнюю, если твой любимый погиб? Да какая ж вы после этого медсестра?» Возмутилась Сэя. «Вот ведь Марикова барышня, трогательно наивная, а с другой стороны, есть же еще такие, нециничные, с безразличием живущие, берущие от жизни все, а вот такие, искренние. Ох, и откуда весь этот романтичный флер и пафос в кровавом безумии? Берегись!» — заорал кота, простреливая подбирающемуся зомби голову. «Спокойствие, Такаги, только спокойствие. Ах ты, свинтус жирный, как ты посмел меня перебить? Просто ты так эротично кричишь», — усмехаясь, отозвался он. Сэя в ступоре замерла, а Саика добила: